Приветствую вас на оборотной стороне, ЦИПСО. Так, боевая обстановка не меняется там особо. Понятно, что там идут продвижения небольшие, но где-то наши бойцы и командование взяли оперативные паузы, там планируют новые контрудары, удары и так далее. Поэтому мы сейчас это обсуждать не будем. Вот только что я выложил, значит, подкаст, да, значит, Олег Соскин у, значит, Шелеста, да, на подкасте находится. Олег Соскин — это не последний человек там на Украине, да, и не блогер. Ну, как часто он на пенсии находится, блогер, потому что он ведет свои, значит, каналы. А так он, ну, в принципе, там непростой, скажем так, человек. Там, Даня, может быть. Да, я, кстати, на самом деле о нем не слышал, но сейчас посмотрел в интернете, в Википедии. То есть он неоднократно был советником президента Украины, еще начиная с 90-х, с начала 90-х. И он директор института, который он создал, трансформации общества. То есть если, скажем так, название не просто как там... Некоторые наши выдумывают какие-то классные названия, но они не соответствуют. Если действительно этот институт и его навыки и интеллект соответствуют названию «Трансформация общества», да, то это, ну, реально очень серьезный чувак, идеолог. Как бы, да? Вот, там что интересно, я-то постоянно смотрю вот эти все каналчики, да, для того, чтобы, значит, вытаскивать то, что мне нужно из них. Вот. И его всегда представляют... Жертва украинской пропаганды, я понял. Да, и его все время представляют как, значит, отец украинской демократии. Вот. То есть я так понимаю, что он влияет там, или влиял в молодости, значит, на вот эти все моменты. И вот он очень интересно сказал, что Зеленский недоговороспособный, да, что договариваться с, ну, с нашим президентом уже надо было... Когда был стамбульский формат, когда мы предложили, ну, идеальные условия, да, что вот Украина просто становится нейтральной и там сокращается вооружение и армия, и мы, значит, откатываемся там, значит, на какие-то определенные линии, да. Но, значит, ребята отказались с той стороны, и получилось, что получилось. И вот, значит, сейчас у Зеленского якобы последний шанс, он поехал выпрашивать дальнобойные ракеты в Америку, да, и вот он там заявляет о том, что... Значит, он представил список целей, но я так понимаю, что это его анализ, как бы, ситуации, он так полагает, может быть, опирается на какие-то слухи, так как все-таки он входит, значит, в какую-то элиту, да, украинскую, если он влиял на общество, да, и, возможно, у него есть какие-то, значит, свои источники, там, инсайды и так далее. И вот, значит, он сказал, что там все в шоке от того, что Зеленский предложил там бить по Кремлю, и он это озвучил. Он, оказывается, на каком-то интервью еще и озвучил это. Вот. И вот мы сейчас с Даней так буквально поздоровались, минуту переговорили. Даня говорит: я хочу подискутировать на эту тему. Вот. И вот, значит, мы сейчас этим будем заниматься. Да, но ты сначала расскажи, о чем он сказал, да. Нет, ну он сказал, что Зеленский... Подожди, я сейчас... Мне надо так в кресло облокотиться, чтобы не упасть назад. Вот. Он сказал, что Зеленский приехал в Соединенные Штаты Америки со списком, да, и, значит, когда все увидели список, ну, список, соответственно, с целями, там все были в ужасе, собственно, вот. Ну, я понял. Значит, что я хочу сказать по этому поводу? Это все шоу, то, что недавно ездил в Америку и министр обороны Украины, и Ермак, этот петух, который глава офиса Зеленского, якобы просить разрешения американцев для нанесения удара по территории России на всю дальность, на всю дистанцию работы ракет и тому подобное. На мой взгляд, я на 100% уверен в этом. Это все галимое шоу. Таким образом они замыливают нам глаза. То есть все эти моменты, то есть, во-первых, они демонстрирует, что вроде бы как Зеленский способен принимать решения самостоятельно, а американцы типа в стороне, они там... В случае чего, типа вот... Сумасшедший, crazy clown, короче, да? Вот. Также они усыпляют нашу бдительность. Они же говорят, нет, мы не можем дать согласия. Сейчас европейцы, там этот Блинкен петух, этот, короче, заявляет тоже, мы должны дать возможность, там Россия со своей территории наносит удары по Украине, они должны бить по этим местам, мы все эти места знаем, пусть бахают на всю дальность и так далее. Да? Это все галимый цирк. Чтобы, ну, как они мыслят? Сидят наши генералы в генеральном штабе и такие, так, надо, у них ракеты есть, которые могут валить на 800 километров, надо уводить, короче, войска, ну там авиацию, к примеру, да, то есть то, что может быть подвержено на 800 километров, там говорят, ну это же мы там нихера не успеем, мы же там все провалим и так далее. Надо спасать, у нас нет железобетонных укрытий, мы не знали, что они нужны, а теперь мы знаем, что они нужны, но у нас нет времени их построить, надо авиацию уводить. Вот. А можно подсказать, давай подскажем. Подожди, подожди, Смотри, подожди. Можно подожди. Авиацию увести, а в это время строить укрытие. Кстати, ну это, братан, это слишком сложно. Это давай не будем. Я все, молчу. Это слишком сложно. Молчу, я все. Просто все, увести. Не успели построить, мы только сейчас поняли, что надо, не успели построить, значит, увезти. Все, увезти. Куда увезти? На Аляску. Ну, Аляска далеко. Уже... Аляска ж несколько сотен лет под США. Ну, блядь, значит, куда-нибудь не на Аляску, да. Короче, вот. И тут генералы спорят. И, опять же, я вот... Это не так вот, как у нас. Это то, как думают американцы, да, на самом деле. Это не связано с реальностью. И вот генералы наши в генеральном штабе спорят, а тут Герасимов такой, нет, вы что, не смотрели телевизор? Там же американцы строго-настрого им запретили. Украинцы вон даже отправляли свои делегации, вот этих вот, там, Умерова или Умарова, министра обороны и Ермака, им сказали нет. Значит, не надо ничего отводить, все нормально будет, короче. Вот. И в определенный момент, они же все фиксируют, спутники, беспилотники, да, в определенный момент, когда у нас авиация накопится в зонах, куда достают их ракеты, ну, в какой-то из моментов, удобный для них, они ударят. Вот. И тогда Зеленский, ну, американцы скажут, наши братья из России, мы не знали, вы же слышали, мы запретили. Мы запретили, вы же слышали, это все вот украинцы, это дикари. Вообще украинцы на самом деле это русские, это вообще ваши чуваки, короче. Ваши психованные чуваки. Сами разбирайтесь там. Сами там разбирайтесь, что вы вот это к нам, это самое. Украинцы скажут, да мы-то что, мы, ну как бы запустили ракету на 100 километров, она пролетела 600, ну мы-то тут тоже как бы может быть и не в курсе, нам же американцы запретили, вы же слышали это по телевизору, да? Потеряли контроль над ракетой. Полный контроль над ракетой потеряли, и она просто по своим делам полетела, короче, да. Вот, как если верить западной прессе, некоторые наши герани по своим делам полетели чуть дальше. Вот. Нет, так это все эти, как их, это такие системы нам продали иранцы. Братан, это отечественные... Да? Они так подсказали нам сделать, а они полетели. Они подсказали нам сделать, но мы использовали дешевые китайские материалы. Да. Да. Вот. Китайцы же раз дешевые, они айфоны делают, машины. Братан, ну там же есть у них айфоны, а есть подделка на Nokia 3310. А, вот. Я понял, хорошо. Ты про те антенны, телефоны с телевизорами. Электроника, которую используют китайцы на айфоны, мы используем в Искандере. Электронику, которую китайцы используют на Nokia 3310, мы используем на Геране. Понял? Поэтому иногда бывает, ну, разница большая. Вот. Поэтому да. Вот как-то так. Поэтому верить в эту шляпу я бы не стал. И то, что там Зеленский хотел, американцы испугались. Все, что делает Зеленский, все, что делает Украина, это америкосы. Как я ранее говорил... Или они... британцы. Америкосы. А, ну британцы, да, ну у британцев там свои вот эти забавы. Они больше там попсоёбс тоже, они больше по идеологии, они больше через Турцию к нам зайти именно по внутренним нашим проблемам, да, там Туран создать, тюркские народы объединить, а Россия, она типа должна на это молча смотреть. Ну и, конечно, там разные операции там с десантированием, вот эта вся фигня, как бы, да. Ну, первую скрипку, конечно, играют американцы. И вот поэтому американцы приучают нас к боли. Короче, поэтому это все галимая клоунада, и там принимают решение американцы. Причем Даже об этом говорят некоторые чуваки, которые там вот французы, которые были в 22-м году как добровольцы, типа за ВСУ воевать и так далее, что там вообще, там даже на уровне рекрутинга и формирования подразделений ВСУ принимали участие непосредственно американцы, причем кадровые, с погонами своими, там, знаками различия и так далее. Поэтому тут как бы говорить о том, просто понятно, что Зеленский, он везде играет роль клоуна, как бы, ну, козла отпущения. Поэтому это его роль, она изначально была отведена ему. Вот и все. Поэтому они будут максимально действовать с подачей америкосов. Америкосы публично будут разводить руками, но будут стараться дожимать нас. Вот как бы так. Слушай, ну смотри, вот интересный момент. Ну, я отчасти с тобой соглашусь, как с профессионалом в инфоборстве и вот всяких, как ты сказал, эксперт по психологии и коуч по отношениям между мужчиной и женщиной и американско-англосаксами. Вот, Пикап-тренер. Да, я тебя объединил сразу во все. Эксперт по гаданию на картах Таро. Как знаешь, мне подписчики пишут, вот есть канал «Ламба на Патриках». Они говорят, это не твой канал? Я говорю, да, это мой канал. Я его специально завел для того, чтобы если вдруг, вернутся после СВО все ветераны и все станут блогерами и будут, значит, делать обзоры на всякие, значит, экипировку, вещи, и нас, собственно говоря, выдавят с этого, значит, скажем, назовем это так, рынка, да, бизнеса, назовем с этого бизнеса, да, и вот, и мы не сможем рассказывать про окопы, потому что, ну, столько много будет ребят, значит, свежеиспеченных ветеранов, что я, значит, вот будет канал «Ламба на Патриках» или что-нибудь там, «Феррари» на где-то еще на Воробьевых. Ну, вот что-то. Да что, ну, а что ты там будешь на этом канале делать? Просто оригинальное название или что? Ну, я подсмотрел, там есть еще тоже, значит, тоже есть канал про Патрики, там просто фоткают телочек красивых. А, братан, смотри, значит... А так как ты все-таки коуч по вот с этим, по пикапу, по всем, я смогу снова там вести с тобой, значит, подкасты. То Хорошо. Есть мы, нас, братан, нас не выдавить с интернета. Да, но я бы предложил, знаешь что, я готов поучаствовать в твоем новом проекте, но я бы параллельно еще, знаешь, какой проект вел? Вот, чтобы это было максимально оригинально и максимально рентабельно, незатратно. Я бы, например, вот смотри, например, есть техноблогеры, да, которые там покупают iPhone, делают обзор на iPhone. Ну, или... я сразу скажу, здесь не смогу, я тупой в этом. Я тоже, поэтому это отпадает, плюс техноблогеры уже есть. Каналы, которые там телочек рассматривают, какие-то опросы делают, что телочки любят в постели и так далее, их тоже до хрена, и это пошло, как бы, да. Ну, я понимаю, у нас... Да будет... какая постель, кто нас туда пустит? Да. Я просто хотя бы смотреть на них и обсуждать. Да, но это... Это нормально, это проходи быстрее. Смотри, вот, допустим, если сделать вот так, что то, чего ни у кого нету, к примеру, да, вот, но в стиле, по концепции, как техноблогеры, например, я бы сделал канал обзор котиков. То есть я бы, допустим, каждый день на улице подбирал кота, делал бы на него обзор, ну и обратно выгонял его из дома. И следующий... Нет, ну лучше подбирать все-таки телочек и делать обзор на них, и потом их... Иди, милая, ну какие коты, братан? Ну ты подбирать, что? Подбирать телочек, понимаешь, в чем дело? Дело в том, что как бы нас потом подбирать не пришлось, когда жены увидят. Ну, мы применим боевые приемы самбо, самооборона без оружия. Вот, слушай, смысл в чем? Значит, вот покойный Масляков сказал, что Зеленский это кукла, да, то есть получается, что он, ну, не имеет своего мнения, наверное, так, да, вот ему что говорит, что он и делает, но это же было все-таки на начале его карьеры, да, и, возможно, когда молодой человек начинает строить свою жизнь, он для кого-то кажется, что это кукла, ему что скажет, что он и делает, но все с возрастом взрослеют, да, и я не удивлюсь, что, значит, ну, вот, Зеленский с возрастом мог стать вот таким вот, знаешь, типичным таким голливудским злодеем, короче, знаешь, вот, которые хотят подвести мир под, допустим, Третью мировую, да, вот он всячески попытается, значит, затянуть союзников в этот конфликт, и британцы, возможно, на его стороне, судя по, значит, тому видео, где наши пранкеры брали интервью якобы у Бориса Джонса, он говорит, вроде бы как надо бы туда завести, но и все понимают, что конфликт может разрастись, и надо будет уже жертвовать своими солдатами, и все как бы вроде шаг вперед делают, два назад, и возможно, что у британцев есть планы как можно дольше выкручивать руки нам, да, Россию задействовать, там, затянуть, заблокировать, чтобы мы не развивались, чтобы мы тратили деньги на войну, там, а не на страну, но они все-таки, мне кажется, у них есть как раз-таки, вот как ты правильно сказал, в другой передаче «Красные линии». Вот. У нас есть свои красные линии, у британцев есть свои красные линии. Да? То есть они как бы воюют, но воюют не впрямую, а вот именно по гибридному. Да? Вот как мы раньше, когда не было СВО, мы говорили постоянно о гибридных войнах, о том, что война... У них не красные, у них нет красных линий. Красные линии только у нас. А у них, у них они, серые. Они голубые линии. Голубые, серые, неважно. Но получается, что вот как ты говоришь, мы воюем с НАТО, да, вот все НАТО воюет, но НАТО воюет по-гибридному, не вот, конечно, не так вот, как мы вот столкнулись, две армии там, да, вторая, первая армия Европы и вторая армия в мире, ну, наверное, сейчас может быть первая армия, вот, но вот две первых армии, да, воюют и... Ну, потому что такого, сейчас многие скажут, что, да ты видел бюджет США, ну, в таких кровопролитных боях еще ни одна страна, мне кажется, ну, в ближайшее время, которое прошло уже, да, не участвовала, ну, за исключением Великой Отечественной, Второй мировой, поэтому вот воюют две, значит, таких мощных славянских армий, да, и, а все остальные страны, они воюют именно по гибридному, да, где-то советчиками, да, две где-то разведчиками, где-то вооружением. Не славянские, две мощные русские армии. Просто одни безвозвратно ебанулись и назвали себя украинцами, вот и все. Ну, да, давай так. По сути, как бы это так, да. Но... Ну, смотри, вот, ну, мое мнение такое, что Зеленский уже сам увлекся этим. То есть он уже вот... Братан, у него нет ни ресурсов, ни хера у него нет. Нет, он чисто играет то, что ему американцы скажут. Ему американцы сказали, играй роль. Бери все на себя, будешь героем, войдешь в историю, но делай то, что мы говорим. Но это типа ты, вот и все, вот он эту роль играет. Потому что, ну, если бы американцы хотели, если бы он пытался их подставить... Он бы уже отравился грибами или прилетела какая-то российская ракета и его убила, понимаешь, или ДРГ, да что угодно, его бы уже не было просто. Или просто бы сказали чуваку, вали нахер, мы сейчас выборы будем проводить, потому что ты уже нелегитимный. Да, вот, и, ну то есть, моя, короче, мою версию ты отторг, все, я понял. Да, то есть это везде просто, понимаешь, это везде пестрит, то, что он независимый, все звезды. Нет, ну просто тут знаешь какой момент? Тут тоже, смотри, ты вроде бы какой-то там щупленький маленький КВНщик, да? Ну, представь, с тобой общаются лидеры других стран, тебя встречают в Соединенных Штатах Америки, тебе рукоплещут в Сенате, про тебя пишет «Тайм». Ты на обложках журнала Time, там на обложках журнала Time там Путин, да, и Зеленский, да. Но ты все равно, получается, ну, растешь в, как бы, растешь внутри, понимаешь? То есть ты уже становишься, ну, ничего себе, я уже, ну, фигура, понимаешь, самец. Поэтому, ну, я считаю, что вот по психологии он мог уже, как бы, ну, немножко стать не таким, вот, как, допустим, назвал его Масляков, там, кукла. Я думаю, что он уже себя ощущает, вот, ну, как, ну, не Наполеоном, но во всяком случае. Ну, представь, ты противостоишь России. Представь, там, с Россией воевала Германия. Германия проиграла, там, французы проиграли. Да, блин, все, кто не приходил, все проиграли. А тут, значит, мы воюем, там, третий год. То есть немецкая машина воевала 4 года, понимаешь, и проиграла, а мы противостоим у России уже 3 года. То есть, ну, представь, это какой эмоциональный подъем. Вот мы захотели, наши генералы спланировали, мы зашли на Российскую Федерацию, да, на территорию. То есть, ну, представь, это ничего себе. То, что он себя ощущает великим, это да, тут я даже не спорю. Но он под контролем, он управляем америкосами. Только бы он ушел с под контроля, он... Нет, это понятно, вооружение не дали бы, вот так отключили бы, как из розетки вытащили. Да, все, там, тем более, ну смотри, на Украине нету ни промышленности, ни экономики, ни хера. То есть каждый месяц америкосы засылают бабки, просто чтобы украинцы не сдохли с голоду. И тут, прикинь, Зеленский такой, нет, идите, я буду сам решать. Да не, я, ну это нереально, братан. Это... Он играет роль, он классный актер, он играет роль, причем юморист. Но только такая, знаешь, такая черная трагикомедия, где Украина должна умереть. Как бы. Вот. Причем Украина, которая из-за своей доверчивости должна умереть. Чтобы это было, ну, и смешно, и грустно, знаешь, как бы. Вот, поэтому, ну, как-то так. Ну, уже же было такое в истории, они же уже, значит, ну, там, с турками в союз заключали, там, и с поляками, то есть уже в их истории были подобные вещи, когда они финты крутили. Но в итоге возвращались обратно, понимаешь, в родную гавань. Нет, назовем, а они, ну, слушай, они всегда входили в состав Российской империи, то, что когда-то... Там постоянно понятно, что Украина – это западная окраина России, да, Киев в частности. Да, и любые нападки Запада, Запад заходил на территорию как бы, и что-то брал под контроль на время. Да. Поэтому понятно, что там ближайшие какие-то территории, которые были под контролем или какого-то, блин, я не знаю, там феодала или каких-то казаков. Блин. Понятно, что они могли типа «или мы дружим с вами», там с Речью Посполитой, к примеру, да, вот, или там шведы какие-то, да, или мы не дружим с вами, а дружим с Москвой. Ну, опять же, это вот такое, как бы, поэтому сказать, что это всегда была часть России, просто там часто так получалось, что эту часть брали под контроль интервенты, а другая часть просто жопой крутила, как бы, вот и все. Отказывалась подчиняться Москве, даже входя в состав России, да, отказывались подчиняться и начинали там что-то гривой махать в сторону поляков. Это такое. Жопокруты. Жопокруты, да, да, да. Вот, ну, все, я, в принципе, твою точку зрения услышал, принял частично. Вот, скажи, пожалуйста, что еще у нас? Мы уже с тобой пошутили. Есть что-то добавить? Братан, да как бы особых новостей нет. Есть пару горьких тем, но в них надо разобраться сначала, а потом обсуждать. Сегодня много каких-то странностей было, связанных с... межэтническими разборками. Ну, надо сначала разобраться и посмотреть. Ну, да, чтобы не запылали жопы просто так, надо, давай сначала уточним. Ты абсолютно прав. Да, там много нюансов было. Были странные заявления. Ну, посмотрим. Посмотрим, что это такое. Как бы, да, разберемся. Потому что, повторюсь, друзья, многие пишут, обсудите это, обсудите то. Во-первых, мы не обсуждаем темы. Знаешь, там пишут, почитайте вот там на таком-то канале, выложили эту историю, обсудите ее. То есть вы хотите, чтобы мы на каком-то канале почитали, поверили и начали на эмоциях это обсуждать? Ну, нет. И специально залазить, что-то почитать, то, что нам на глаза не попало, что нам может быть даже неинтересно, или просто мы в этом не разбираемся. У нас времени на это нету. Вот. То же самое, если есть какие-то реально острые темы, но которые озвучивать лишний раз принесет вред. Вред нашему обществу. Не то, что мы там чего-то боимся, мы и так много о чем оросим, а вред нашему обществу. Мы тоже этого делать не будем. Не потому, что мы боимся, а потому, что есть вредные темы, которые не надо поднимать, по крайней мере, в данный момент. Как бы, да? То, что надо поднимать, чтобы на что-то повлиять, мы и так это делаем. Поэтому, друзья... Да, это... нас и так косо смотрят. Вот, потому что все знают, что был период времени, когда... наши черепа замыливались на всех федеральных каналах, потом к нам под лупой присмотрелись, размылили их опять. И вот мы постоянно, как говорится, ходим по тонкому льду. Поэтому, конечно же, Даня прав абсолютно. Есть просто вещи, которые можно на эмоциях наморосить, а потом пожалеть. Да? И они не просто будут, принесут пользу, да? Они могут принести вред. Вот, допустим, была ситуация, где военнослужащего довели до самоубийства. Да? Конечно же, мы это озвучили, да, и любой нормальный человек, даже любой нормальный офицер, любой нормальный генерал, он, ну, понимает, что эту тему нельзя было обойти стороной. Ее просто вот где-то там в колуарах ее не решишь, да, и ее можно было решить только когда озвучили, да. Сразу все телеграм-каналы озвучили, все телеграм-каналы эту новость подхватили, у себя разрепостили, да, на это отреагировал Следственный комитет, тут же, значит, молниеносная реакция, мы уже говорили, да, что Александр Иванович самый быстрый палец на Диком Западе, то есть никто не успевает выхватить кольт, как он, поэтому буквально только видео вышло, сразу же реакция, сразу же запрос документов, какие-то, значит, штампы, контроль и так далее, поэтому... Что мы видим, что принесет пользу, мы, конечно же, это озвучиваем. Возможно, даже кому-то наверху, допустим, это неприятно слышать, да, но нужна реакция. А если просто, ну, наморосить какой-то моросни, я вот сегодня с подписчиками переписывался в Telegram, в чате моем, да, и вот там, вот, ты все время ржешь, ты там все время ржешь. Я говорю, ну, даже когда все плохо, ты все время ржешь. Я говорю, вот смотрите, говорю, вот наших подписчиков, которые были еще подписаны до СВО, эти все люди, они на фронте, как правило, ну, большая часть, да, и многие из них сейчас лежат раненые, восстанавливаются после ранений. Вот что им приятно будет слышать, что если я буду сидеть, у меня будут литься крокодильи слезы, и я буду говорить, что все пропало, да, человеку надо восстановить здоровье, а я буду, все пропало, суки, твари, да, или я лучше пошучу, и человек улыбнется, да, вот я уже пример говорил, когда я лежал с ковидом, ну, в тяжелой форме переносил, да, меня положили в инкубатор специально, как в фильмах «Чужой», я там лежал в капсуле, и никого ко мне не подпускали, там, ну, реально можно было сойти с ума. И чтобы не свихнуться, я просто смотрел, вот, значит, Comedy Club, да, и там разные стендапы, да, вот дай бог здоровья всем вот этим ребятам, которые там веселят, шутят, да. И вот ты вроде лежишь в плохом состоянии, но ты один там посмотрел, значит, какой-нибудь канал с приколами, второй, да, посмотрел какие-то вот эти, значит, и вроде как ты отвлекаешься просто, да. И, соответственно, ты, ну, идешь на поправку, то есть ты не сваливаешься в яму, а наоборот выкарабкиваешься, да. Поэтому мы, конечно же, стараем, даже когда у нас плохая карта, даже при плохой игре, мы все равно стараемся как-то вот пошутить, разрядить обстановку, чтобы и озвучить проблему, да, и немного поднять настроение бойцам, да. Вот. Да, друзья, я бы добавить хотел, братан. И вот, к примеру, да, у нас идет война. Каждый день кто-то погибает. Почему вы считаете, что погибшие жители Донбасса сегодня менее важны, чем, допустим, погибшие жители Белгорода вчера? Ну, условно, да? Вот. И каждый день где-то погибают мирные граждане. Каждый день погибают где-то солдаты. Вот, то есть, если мы, вот у нас очень много друзей погибло, я повторюсь, братан, наверное... Братан, даже погибшие мирные жители в Киеве. Да. Даже есть, там, потому что мирные жители, они везде одинаковые. Да. К ним везде надо относиться одинаково, к мирнику, поэтому... Да, и постоянно каждый день кто-то где-то гибнет, да, а это трагедия для семей, а кто-то, может, нас даже смотрит и тому подобное. И вот вы представьте, если бы мы вот этот факт учитывали, и я повторюсь, у нас друзей погибло, наверное, больше, чем у большинства наших подписчиков, просто знакомых вокруг. Как бы. Вот, потому что, ну, война – это всегда мужские большие коллективы, ты много людей знаешь, а когда она идет не один год, ты очень много людей знаешь, как бы, да, а на войне люди погибают очень часто. Вот, поэтому время для траура и для драмы, он каждый день, каждый день. И вот вы представьте, если бы каждый день наша программа была вот в таком стиле, ну, негативном, траурном и так далее. Ну, это не то, да. Это вредно для... Мы тогда просто закрылись, потому что это вредно для информационного поля, для общественного напряжения. Как бы это вредно, нельзя так. Поскольку мы все-таки в информационном поле, как бы вы нас видите, да, и мы еще немножечко связаны, у нас даже программа называется «Обратная сторона ЦИПСО», да, то есть это как раз про информационную безопасность. Поэтому мы это учитываем. Вот, поэтому не судите нас строго, что мы можем где-то поржать, когда где-то кто-то умер в этот день. Вот, но мы ржем не с его смерти, мы просто ну, немножко от этого абстрагировались, зачерствели. Да. За это время, когда вот, значит, мы находились на конфликте, на разных конфликтах, все это время наши друзья, с которыми связаны были мы где-то по службе, да, там, по спецназам, по еще каким-то, по ЧВК, все это время, на протяжении всех этих лет наши знакомые погибали где-то. И, соответственно, ты уже на какие-то моменты не реагируешь. Даня абсолютно прав. И вот даже сегодня мне Саня разведос написал, говорит, вот мой знакомый сейчас погиб, там, ну, и так, знаешь, я его лично знал, там остались дети. Я говорю, Сань, я говорю, ты понимаешь, что человек служил в спецназе? То есть любой человек, который пришел служить в спецназ, он и его семья должна понимать, что вот он сегодня заступил на дежурство на какое-то, да, или уехал в командировку, он может с этой командировки не приехать. И ты просто понимая это, да, и вот когда ты служил, ты в себе, в голове нес это на протяжении там нескольких там десятков там лет, да, там компании какие-то, еще что-то, да, и ты, ну, понимаешь, что это для меня лично, это норма. Я понимаю, что для кого-то это близкий друг, там еще кто-то там, да, но для меня это норма, потому что ты понимаешь, что вот на протяжении многих, ну, долгих времени, да, долгого времени рядом с тобой погибали какие-то люди. Вот ты там поехал на мероприятие, какой-то бой, стрельба, пальба, вот ты только что с пареньком. Я вот в книге, в прошлой книге, в первой книге своей описывал, да, что я сижу с человеком, ем суп, да, вот он мне там, давай вот там хлеб порежем, вот мы бульон, и просто из-за того, что это было, ну, холод, это Дебальцево, мороз, знаешь, вот, ну, это какой-то чужой дом этот, да, мы там разместились, понятное дело, что мы там ничего, ну, не воровали, не ломали, а просто, ну, переночевали, потому что мирные жители все уехали, потому что там обстрелы и так далее, да, вот ты сидишь, казалось бы, на маленькой этой кухоньке, какая-то домашняя еда, ты ешь, обмениваешься какими-то вот простыми эмоциями такими, да, вот с человеком там, там что-то там как-то, ну, буквально там в двух словах познакомились, да, этот суп мы там разлили, там делим, ну, такое, знаешь, все вот по-домашнему так, и буквально там несколько часов этот парень погибает, да, и ты как бы, ну, это столько раз пропустил через себя, что ты уже на это не реагируешь, что ты считаешь, что это норма. Поэтому, конечно же, когда вот человек, который не следил хотя бы даже за конфликтом на Донбассе, для кого-то это было где-то какие-то далекие события, а сейчас к нему в область, в регион или там к его дому, не дай бог, пришла война, да, и он увидел это вот, как я говорю, в первом ряду, да, когда ты в кинотеатр попадаешь, вот в первом ряду, и, конечно же, для него это буря эмоций, а для тебя это, ну, просто какой-то определенный отрезок жизни, да, и все. Поэтому, ну, не судите нас строго, да, вот такие мы немного уже, значит, с, как это говорится, с деформацией такой вот своей, да. И что я еще хотел сказать? Поэтому шутить мы будем, короче, вот, я чуть-чуть грузанул, но шутить мы будем. Вот, что я хотел сказать, что на меня сейчас вчера и сегодня обиделись что-то все волонтеры России. Я хочу сказать, что, ребят, если вы занимаетесь этой деятельностью, да, и, ну, вам, ну, нечего переживать, да, вы там не трогали чужие деньги, то и не примеряйте на себя подобные вещи, да. Эти вещи, они касаются только тех людей, которые нечисты и нечестны на руку, которые, ну, они есть, но эти люди есть. Поэтому, когда... кто-то говорит, я там волонтерил, там уже столько, там с 22 года волонтерю, там вожу туда, вожу сюда, вот ты так сказал. Но если ты возишь, вози дальше. Вози дальше. Да? Но, значит, мои возмущения, они, значит, направлены для тех людей, которым вот, я просто, когда мы на приз собирали, для, да, на подбитую технику, я просто видел, кто, ну, писал, да, писали пенсионеры, писали какие-то там люди, которые на заводах работают, да, значит, да, что там говорят, инвалиды там даже донатят. Казалось бы, ему самому надо помогать, но он еще и донатит. И когда, значит, ты понимаешь, что вот эти люди донатили на, значит, какое-то мероприятие или какому-то подразделению, или на помощь просто какому-то человеку, потому что у нас был один из сборов в начале СВО, у нас были подписчики-десантники, те ребята сейчас уже, у них свой канал, они уже ведут свой канал, и они, вернувшись с Гостомеля, там один из парней узнал, что у его дочки там, ну, значит, онкология, да, у маленького ребенка. И он говорит, блин, просто вот приехали с войны, да, вот в отпуск, и руки опускаются. Мы взяли, выложили карточку, значит, супруги этого парня, и на тот момент, я помню, около 9 миллионов, по-моему, собрали. Там, то есть все деньги ушли непосредственно на карту этого человека. Потом у них были на службе проблемы, что они озвучили эту ситуацию, что, оказывается, надо было решать это все на службе, там, да, и что вот так делать нельзя. Но, во всяком случае, мы помогли там, людям, которые обратились к нам за помощью. Да? И ну, у нас абсолютно чиста совесть, потому что эти карты непосредственно людей. Да? И вот сейчас даже обращаются парни, которые... Вот у меня уже очередь. Я уже даже хочу отказаться от этого мероприятия, да, но уже очередь людей. Вот каждый день пишут люди, да, я говорю, парни, ну уже на месяц уже очередь, да, и приходится выкладывать каждый день. Но и то мы выкладываем карты непосредственно людей. То есть, вот, хотите помочь, вот карта, пожалуйста, Мавик, там, Шмавик, что нужно, пожалуйста, сами покупайте, да. Поэтому, когда, я не знаю, когда какие-то люди начинают там, у них там подрывает жопы, а я не пойму, а что у вас жопы подрывает, если вы как бы, ну, вообще не при делах, скажем так, да, если вас это не касается, что у вас там жопу подрывает. Пусть подрывает, кстати, а тех, кого это может быть касаться, у них их вообще не подрывает жопы. Вот, поэтому, ну, если вы нормальный волонтер, мне, кстати, написал человек тоже, он говорит, мы волонтеры, мы давно занимаемся, он говорит, я абсолютно с тобой согласен, потому что за время деятельности вот в волонтерской теме я, говорит, ну, насмотрелся очень много всего. Я еще, ну, сказал, я говорю, давайте, если у вас нормальная там организация, давайте я вас поддержу, репостну, чтобы люди могли, ну, на вас репостить, если вы донатите, если вы действительно там отвечаете за то, что как бы говорите. Да? Вот, поэтому нормальные люди, они есть везде, но есть и ненормальные люди. Вот как мы говорим, что вот там где-то командуют писюны, там, да, где-то какие-то, допустим, бойцы там неответственные, да, могут сами собраться в кучу, и их там, не дай бог, там прилетела какая-то ракета, попала по ним. Да? Есть безответственные люди, да, и они есть везде. В том числе и вот в этой, значит, движухе. А вот как один подписчик написал, очень, значит, сложно во рту носить мед. Большой соблазн его съесть. Поэтому, когда я говорю, что на карты залетает куча денег, которые никем не контролируются, то большой соблазн, значит, эти деньги потратить на себя. Вот. Поэтому перед тем, как становиться волонтерами или заниматься этой деятельностью, вы хорошо подумайте, справитесь вы с такой ответственностью или нет. Вот. Даня уже начинает засыпать, кот уже заснул, Даня засыпает. И кстати, вот ты предложил, значит, котов, обзоры делать на котов. Можно твоих котов перекрашивать, как бы, и просто перекрашивать каждый день его в разные цвета и делать обзоры на них. Классная идея. Вот видишь, вот. Ты правильно начал мыслить. Так, все, всем тебе, все хорошо. У тебя есть предпринимательская жилка. Обижаешь. Ладно, все, всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.